Андрей. Они возвращались уставшие в город, уставшие, измученные собственным бессилием. Бесконечное дежавю, белое мертвое тело, синяя борозда на шее. Милость султана, вдруг вспомнилась Андрею. Ненавистный уже Энгр, зажатый в безжизненных руках. Но это была не Света, опять не Света. Ему казалось, что с каждым трупом напряжение растет, ставки повышаются, сейчас он не выдержит, взорвется и наступит пустота. По радио протяжно и мрачно затянула Сезария Эвора. Маша прислонила голову к прохладному стеклу и прикрыла глаза. Андрей уже хотел переключить радио на что-нибудь более жизнеутверждающее или выключить к черту совсем. «Оставь», — попросила Маша. Они молчали и слушали песню. Андрею вдруг подумалось, что все его усилия с букетами и модными био-йогуртами бессмысленны, потому что он — копиист. Все равно испортит ему всю обедню. «Какой мрачный у нас с Машей роман», — впервые подумал он, — «выложенный трупами. От такого не захочешь, а сбежишь к мальчику Пете, Вестминстер. Впрочем, мой роман со Светой не веселее. Похоже, — хмыкнул он, — я просто роковой мужчина, но вовсе не в плане схожести с Бандерасом». «Я ужасно боюсь», — глухим голосом произнесла Маша, не открывая глаз, — «что все бесполезно. Ребус точно рассчитан по времени. Пока мы доберемся до Харлема и следующей загадки, Светы уже не будет в живых». Андрей мотнул головой, чувствуя, как привычно сжалось горло. Сказать ему было нечего. А на следующее утро у него в кабинете появился художник Цыпляков. Было часов 8, как-то очень неожиданно рано для богемы, хотя, сомнением оглядев его помятую физиономию, Андрей подумал, что для живописца это скорее ожидаемо поздно после ярко проведенной ночи. Маша описала ему приятеля Бакрина, и не будь в деле такой уж тупик, вряд ли они стали бы гоняться за покойником, как Андрей это называл, но тупик был налицо. «Допустим, — говорил себе Андрей, — все эти энгровские копии были сделаны давным-давно, еще до смерти Бакрина, а потом убийца отыскал эти работы и...» Маловероятный ход, но других идей у него не имелось, и Андрей решил использовать этот. Митя, грустно сложив бровки домиком, улыбнулся, потянул вниз уже порядком растянутый свитер в бурых пятнах. «Краска — это просто краска», — успокоил себя Яковлев. А художник дыхнул на него застарелым перегаром и дешевым табаком. «Здрасте, начальник!» — и сел без приглашения. Взглянул вокруг на пустые с раннего-то утра столы прочих сотрудников. «Вы, как я вижу, тут главный муравей?» «А?» — нахмурился Андрей. «Стрекоза и муравей, басня Крылова, в смысле... Работаете много?» «Есть немного», — кивнул Яковлев. «А вы, судя по иронии, стрекоза?» «Я?» — Митя усмехнулся. «Я начальник самый, что ни на есть, стрекозел, со стажем. Так как там с Васей? Есть что новое?» «Нет», — покачал головой Андрей. «Из нового только трупы. Но маловероятно, что ваш давно покойный друг имеет к ним какое-либо отношение». «Маловероятно?» Вытаращил глаза Цыпляков. «Да вы в своем уме, начальник. А другой художник, способный энгров подделывать, это вам что, вероятно?» «И потом...» Митя наклонился к Андрею. «Наколоть напыщенных музееведов липовыми энграми — это вполне в его духе. Вы не представляете, что он был за тип». «Вот и расскажите». Андрей откинулся на спинку стула. Хоть запах изо рта стрекозла был и невыносим, но сам художник ему почему-то был симпатичен. Митя шмыгнул огромным носом, взлохматил и так стоящие дыбом нечесанные волосы. «No limits был наш Вася, понимаете? Вася без границ». «В смысле?» «А не было у него и 20 лет назад разделения на «можно» и «нельзя». Ну, к примеру». И Митя внезапным барственным жестом закинул ногу на ногу. «Приехали мы однажды к бабке моей в деревню. И вздумалось ему писать натюрморт. Ну, знаете, такой охотничий, сбитый дичью». Митя сделал паузу опытного рассказчика. «Так вот, передушил он тогда голыми руками всю бабкину птицу. Я его спрашиваю: ты, сволочь, с живых писать не мог? Меня ж бабка прибьет». А он отвечает: «Не-а, с живых совсем не то». Даже, знаете, удивился засранец моему вопросу. Митя грустно улыбнулся, вынул из кармана потрепанного пиджака черно-белую фотографию и протянул Андрею. Тот задумчиво рассмотрел снимок, сделанный в каком-то бородатом году, вроде начала 90-х, на природе. Озеро, палатки на заднем плане, пара коротко стриженных девиц в джинсе и четверо длиннопатлых парней в плавках. «Вася, второй слева». Цыпляков ткнул почти детским пальцем с траурным ногтем фотографию. Андрей вгляделся в узкое лицо с выразительным купидоновым луком и изогнутым ртом. «Спасибо. А могу ее пока у нас оставить?» Митя пожал плечами. «Доберите совсем. Кому мы нужны?» Андрей крутил фотографию в руках. Теперь, когда он знал, кто из этих юнцов Бакрин, лицо не отпускало его. «Скажите, а у Бакрина были какие-нибудь особенности характера, странности?» Митя усмехнулся. «Были, конечно. Мы ж люди искусства все чуть-чуть с приветом. И чем талантливее, тем привет, понимаешь, приветистее». А Бакрин был не талант даже, больше. Боюсь слово назвать. Андрей гнул свою линию. «Ну, я не знаю, привязанности там, антипатии». Митя вскинул на него глаза. «Антипатии? Хотя...» «Знаете, Васька терпеть не мог молодых тёлок, даже хорошеньких. Странно, да? Особенно для художника», — он пожал плечами. «Я имею в виду, мы ж все задействованы на эстетике, на красивости. А привязанности у вас имелось всего две — мать да тётка. Им уже было хорошо за 50. Васятка их обожал. Мог с ними часами сидеть. Приводил в пример Рембрандта и Рубенса». «Кого?» Митя ошарашенно на него возрился, и Андрей, чуть покраснев, поправился. «Я не в смысле, кто они такие, а в смысле...» «В каком смысле?» — совсем запутался он. Митя кивнул. «В смысле, что старики живописнее молодых обтянутых мордашек. Морщинистые лица, — говорил он, — писать в 100 раз интереснее. Игра светотени, совсем иное выражение глаз». «И это, — заинтересовался Андрей, никогда ранее не задумывавшийся на эту тему, — действительно так?» «Ха! — улыбнулся Митя вдруг, совсем мальчишеской, бесшабашной улыбкой. — Кому как. Я вот, к примеру, больше люблю молодых писать и красивых». Он подмигнул Андрею, уже вставая. «И желательно голых». «Бред какой-то», — сказал себе Андрей, когда художник исчез за дверью. Он пошел и открыл на всякий случай форточку, чтобы проветрить комнату от богемных алкогольных миазмов. «Елки, этому парню так не хочется, чтобы Бакрин был мертв, что он заразил своим безумием и его. Для него, видите ли, свидетельство о смерти менее доказательно, чем рука гениального Васи, проглядывающая в эскизах Энгра. Да он просто пьян. И, как все художники, чуть-чуть городской сумасшедший. Надо заниматься делами и выгнать из головы чужих тараканов, решил Андрей, бодяжа рекордное количество растворимого кофе в огромной кружке. День прошел, как сон пустой. Ни на секунду не отрывался он от энгровского дела. Но, допрашивая подружек покойных девушек, перечитывая дурези в глазах материалы дела, он чувствовал чугунной сыщицкой задницей и надзвездной сыщицкой интуицией, что тут только шелуха, никуда не ведущие концы, и взгляд его снова и снова возвращался к фотографии Бакрина. Митины тараканы никуда не делись из его башки, более того, прочно в ней обосновались. Он брал карточку и явно изучал детали этого явно летнего дня, судя по густой листве и плавкам на мужчинах. Что он надеялся отыскать? Приметы времени, возможно, какой-то взгляд между членами компании, может быть, рука одной из девушек в руке Бакрина или ревнивый взгляд, что позволит вытащить на свет, как гнилой зуб, какую-нибудь старую историю. Нет, ничего. Андрей чертыхнулся. Он должен был получить от Цыплякова именно всех членов этой компашки и переговорить с каждым из них. Вот что. Из троих оставшихся в живых кто-то мог знать про Бакрина. Он набрал Митин номер, но телефон звонил в пустоте. Андрей раздраженно кинул трубку на рычаг. Парень явно пьет, спит или пишет очередное бессмертное творение. Он оглядел соседние столы, вновь пустые, но теперь уже ввиду позднего часа. «Муравей», — вспомнилось ему, и бросил тоскливый взгляд на Машину половину стола. Почти всю столешницу занимал альбом жанровой голландской живописи XVII века. Маша показывала ему картину. Он протянул руку и открыл альбом на своеобразной закладке. Сложенный лист формата А3. «Служанка» и «Фигляр». И рядом увеличенная цветная копия миниатюры из старинного фолианта. Андрей несколько секунд рассматривал без единой мысли репродукцию, а потом вдруг резко встал, ударившись коленом о ножку стола. «Бред!» — прошептал он и захлопнул чертов альбом с чертовой миниатюрой. Сорвал со спинки стула зимнюю куртку, сунул руки в рукава. Потом не выдержал, снова открыл страницу альбома. «Де Хох!» — развернул копию. Взял фотографию молодого Бакрина, положил под круг лампы рядом. На него смотрели три одинаковых лица. «Не может быть!» — прошептал он и повторил уже громко на весь кабинет. «Этого просто не может быть!» Он силой потер глаза и вышел из кабинета.